Глава 64. У диких быков, уже исчезнувших с лица земли, на фоне которых их современные потомки смотрятся довольно жалко, была одна особенность. Несмотря на их массу, они могли двигаться абсолютно бесшумно и с неожиданной силой нападали на ничего не подозревающего противника. Так делали и некоторые разозлившиеся слоны, способные аккуратно двигаться между рядами фарфоровой посуды с тем, чтобы разнести магазин. В своем движении к цели Брюс походил одновременно на быка и на слона. Раз 10 он уже думал, что упустил Апсару из вида, и столько же раз он ее находил. Поездка на поезде — пытка посреди немного недружелюбной, но отупевшей толпы. Выход на нужной станции — подвиг регбиста, отражающего атаку противника. Клоака пригорода, бетонные коробки, в которых наверняка можно было помереть от скуки. Насмешливые мальчишки, грязные и агрессивные. И Апсара, которая исчезла в одном из домов и так и не вернулась. Сплошное минное поле. Брюсу не пришлось долго ждать, он вскоре увидел, как из дома вышел высокий тип западноевропейской внешности, черты лица которого он хорошо запомнил. Дозорных поблизости нет. Он переступил порог здания, прошел мимо горы мусора и услышал крики женщины. Шотландец взбежал по лестнице, перепрыгивая через 4 ступеньки, распахнул дверь квартиры, откуда доносились крики, и мгновенно оценил ситуацию. Двое голых тощих парней готовились изнасиловать Апсару, предварительно порвав на ней сари. Плохо питающиеся парни не представляли для Брюса никакой угрозы. Стиснув кулаки, Брюс врезал первому по голове, а второму ударом ноги хорошенько подправил генитальную систему. Апсара, опустившись на пол, тряслась всем телом. «Нужно убираться отсюда, и поскорее». Брюс протянул ей ее разорванную одежду. Хоть парней и неплохо отделали, эти подонки, придя в себя, сразу же позовут своих дружков, или же всполошат весь квартал. Реакция Апсары была мгновенной. За доли секунды ее поведение кардинально изменилось. Вновь обретя гордость и природное изящество, камбоджейка выпрямилась и надела на себя то, что осталось от ее сари, при этом ее наряд выглядел довольно пристойно. Брюс опасался прихода других негодяев, но до вокзала, где они сели в первый же поезд, направляющийся в центр Бомбея, они добрались без приключений. Апсара хотела только одного — долго мыться. Она из горла выпила полную до краев флягу виски, предложенную Брюсом. Ощущение невыносимой жары, затем запах гари. Парализованный Марк сгорал под солнцем в одной из башен молчания парсов под терпеливым присмотром пары сытых стервятников. Они ждали, чтобы это мясо хорошо прожарилось. Марк, погруженный в адскую печь, вспоминал о своем разговоре с Ириной. Как и тогда в Лондоне, она обвела его вокруг пальца. Интересно, она работала только на индийское правительство или еще на кого-то? Как бы там ни было, Ирина пыталась вычислить последних высших неизвестных и наверняка сыграла главную роль в убийстве святого Джона. Марк продвинулся вперед в этом деле, но он скоро умрет. А индианка, оставаясь безнаказанной и свободной в своих действиях, будет продолжать свирепствовать. Сдохнуть вот так — это приводило его в бешенство, но он не мог справиться со своим параличом. Его страдания становились невыносимыми. Даже если бы он мог закричать, никто бы не пришел ему на помощь. Оставалась единственная надежда — действие наркотика пройдет хотя бы частично до того, как он зажарится и перестанет дышать. Он вспомнил о плохо экипированном альпинисте, который пережил целую ночь в Гималаях, думая о своих близких и строя дальнейшие планы на жизнь, но ему-то было холодно. Марк отказывался умирать. Когда температура станет невыносимой, он отбросит чертов саван и выберется из этого ада. Нужно было всего лишь упорхнуть, как птица, даже если эта птица — стервятник. И у него получилось. Марка приподняли, ужасная жара немного спала. Зловоние гниющих тел исчезло, носильщики кинулись бежать. Фургон сорвался с места, как смерч. Наконец покрывало сняли. Несмотря на то, что у Марка все плыло перед глазами, он узнал своего спасителя. Квадратная голова, сломанный нос, коротко подстриженные волосы. Джордж, агент британской спецслужбы. «Тебе крупно повезло, дружище. Я терпеть тебя не могу, но мне приказали сесть тебе на хвост. А для меня приказы — это святое. Ты вроде как очень важный парень. За то, что я помешал тебе прожариться как следует, мне полагается хорошая премия. Но выглядишь ты не очень. Едем в больницу. Не волнуйся, за тобой присмотрят».